Она поднялась в воздух, без всяких силовых полей, и выставила ладонь, на которой стало разгораться пламя. На всякий случай я активировал сразу третий уровень глаз, но двинулся не к Кали, а к женам Гатса. «Дамы», — сказал я, перехватывая руки с ножами, — «своих духов тоже при себе держите. Пусть они поговорят». Сзади полыхнуло особо сильно, и, подхватив девушек, насколько мог бережно, я унес их в сторону. «Тихо», — сказал им, ставя обратно на землю. Те не послушались и атаковали меня одновременно. Попытались пнуть и проткнуть ножами. Так же быстро эти ножи отлетели в сторону, а я отскочил от них. «Хватит», — сказал им, — «иначе вырублю вас обеих». Жены Гатса недовольно уставились на меня, но мозги у них все же были. Верно оценили, что сила не на их стороне. «Присмотри за ними», — попросил Гэтсу. «А я бы посмотрел, как самки дерутся, ха», — воскликнул он, но выскочил из меня и уставил на девушек. Еще и духовную силу выпустил, придавив их. Когда я глянул на поляну, от той мало что осталось. Гатс, как ни странно, был еще жив и удирал в другую от нас сторону. Калия, зависнув в небе, поливая его огнем, метала вслед горячие стволы деревьев, которые перед этим выдирала из земли вместе с корнями. Опасные эти существа, женщины. Особо смешно от этой ситуации было только Тамаре. То, как она ржала над подкопченным Гатсом, отдельная история. Шупа тоже улыбку давил, но повел себя сдержаннее. Справедливости ради, посмеяться действительно было над чем. Калия чуть не убила Гатса, спалив его дотла. Минут 20 гоняла, и дальше мне пришлось вмешаться. Я всерьез стал опасаться, что она совсем себя потеряет. О чем меня Гэтсу предупредил. Гатсу к этому времени конкретно так досталось. В туман он превратиться не мог. Это ведь влага, Калия бы его тупо испарила. Бегать от летающего противника, тоже такое себе. Как и отбиваться мечом от пламени. Вот и получилось, что сейчас, за столом, за поздним ужином, Гатс сидел лысый и без бровей, с пятнистой кожей. Регенерация-то его отработала, устранила повреждения, но волосяной покров не восстановила, из-за чего сам парень, мягко говоря, был не в духе. Как и его жены, еле уговорил их за общий стол сесть. Ну как общий, Калия ушла медитировать. Не блажь, а необходимость. Слишком уж она звериной сути поддалась. Еще один нюанс, который Гэтсу до этого вскользь упоминал. Если дух силен, то может поглотить человека. Это ни к чему хорошему не приведет. Духу тоже оно не надо, потому что можно утратить разум и стать безумным. Поэтому Калия и занималась сейчас тем, что приводила мозги в порядок. А вот остальных, после того как был наведен порядок, я собрал вместе у костра. Зик нас обругал, кстати. Таким раздраженным я его давно не видел. Сказал, чтобы убирались подальше и не портили ему природу. Пришлось уйти, чтобы не нервировать старика. Поэтому и стол был абстрактным. Расселись так, на земле, у костра. На пламя Гатс теперь нервно поглядывал и подальше отсел. «Матери расскажу, она тоже посмеется», — сказала Тамара, мстительно улыбнувшись, чем разрушила царившую тишину. Шупа вообще старался делать вид, что его здесь нет. Жены Гатса сидели с видом: «Муж, почему ты не убил эту бешеную стерву?» Гатс, как и сказал, сидел раздраженным. Ну а Тамара подхихикивала. «Война между Вологодскими и Севером закончена», — посмотрел я на нее. «Это когда это она успела закончиться?» — удивилась Тамара, которая сидела, опершись о дерево, с миской еды в руках. «Сегодня», — ответил я. «Это ты так решил?» — прищурился она. «Это я так решил. Отец не согласится. Это мои проблемы. Как знаешь», — легко согласилась она. «А имена у твоих жен есть?» — спросил Шупа, чтобы сменить тему. «Аздиса и Диса», — ответил парень, сверля свою миску взглядом. «А кто из них кто?» — спросила Тамара. «Они ведь совсем дикие, такие же, как и ты. Бабы-то фигуристые, это видно. Есть за что подержаться», — нагло усмехнулась Ситкартка. «Но они знакомы с гигиеной», — говорила она на местном языке, поэтому девушки все прекрасно поняли. «Муж, это что за раздражающее существо?» — спросила Аздис. «Не обращайте на нее внимания», — ответил Гатс. «Она как комар, жужжит и жужжит. Какие мы самоуверенные стали», — надула губки Тамара. «Я уже хочу сразиться с тобой, северянин. По женам-то видно, что слабачки они». «Тамара», — посмотрел я на Ситкартку. «Ты в моей стае или нет?» Лицо девушки изменилось. Из него ушла веселость. «В твоей», — ответила она, сверля меня взглядом. «Эти женщины под моей защитой. Поэтому защищай и заботься о них». «С чего бы?» — возмутилась она. «Я так сказал». Тамара подобралась, напряглась, но выдохнула и расслабилась. «Как скажешь, братик, я рад, что мы поняли друг друга. Диса аздис», — посмотрел я на девушек. «Прошу прощения, что знакомство вышло вот таким», — покрутил я свободной рукой. «Просто никто не ожидал, что наш», — покосился я на Гатса, «мрачный товарищ обзаведется сразу аж двумя женами». Девушки посмотрели на меня как на пустое место, ничуть не облегчая задачу. «Как я понимаю», — перевел я взгляд на Гатса, «слушаться они будут только тебя». «Да», — коротко ответил он, «тогда назначаю тебя командиром малой группы». «Для упрощения взаимодействия», — пояснил я свою мысль, «жду предложений по интеграции КХМ», — запнулся я, вспомнив, что девушки беременны, «дам в наш коллектив, в том числе в боевом плане». Говорили мы на нашем языке, поэтому девушки не поняли, о чем речь. «Калия», — коротко сказал парень, намекая, что всем подружиться слегка нереально. «Я с ней поговорю и постараюсь сгладить конфликт». «Какой смысл, если этот чурбан все испортит?» — фыркнула Тамара. «А ты не подливай масла в огонь. Чисто для протокола», — сказала она, — «но я на стороне Кали. Гатс поступил некрасиво. Согласен, сам в шоке. Но работаем с тем, что есть». «Погодите, погодите», — встрепенулся Шупа. «Это что же получается? Гатс пошел за силой, а нашел двух жен». «Ты очень наблюдателен», — поддела его Тамара. «Не-не, ты дослушай», — замахал он руками, — «Гатс пошел в отряде с парой за силой. Уже можно сказать, что на Гатса перекинулось проклятие нашего командира. Ну, то, где все через одно место». Тамара засмеялась. «А вот Гатс нет, он всерьез задумался. Придурки», — Гатсу шепнул, когда Калия ушла со своего места. «Случилось это уже ночью, когда народ спать разбрился. Гатс поставил палатку в стороне от отряда. Зря он так, это не очень-то безопасно. С другой стороны, эту палатку окружила кольцом черная драконица, так что я придираться не стал. В конце концов, он человек семейный, ха-ха». Когда я подошел, Калия зажгла над ладонью огонек. «Спар?» — позвала она. «Чего крадешься? Пришел проведать тебя. Я жива, все в порядке». «Да, я вижу. Но точно все в порядке? А то гарь даже сюда доносит». «Ну, я погорячилась», — смутилась Калия. «Но не жалею», — тут же усмехнулась она. «Я рад, но хотелось бы прояснить, не попытаюсь ли я этого чурбана прикончить еще разок. Нет, все, хватит в моей жизни эмоционально кастрированных северян. Нашел себе жен, пусть теперь они с ним мучаются». Махнула она рукой. «Отлично», — показал я большой палец. «Осталось прояснить, не разрушится ли твоя личность в ближайшее время и в случае чего отработаешь ли ты в опасной ситуации, как надо. Или забудешь поставить щит, или сотворишь что-нибудь злое и КХМ откусишь Гатсу что-нибудь важное». «На оба вопроса, не знаю», — ответила Калия. «Завтра поговорим. А сейчас, я спать». «Ну, спать так спать, я не против». Как ни странно, но Калия, судя по дыханию, которое я прекрасно слышал, сосредоточившись, уснула почти мгновенно. А мне вот сон не давался. Подставил Гатс нас всех так конкретно, ничего не скажешь. По его оговоркам о том, что он друга убил и что там с соседями крупный замес случился, я понимал, что ему тоже нелегко пришлось, но, по правде говоря, мне было плевать на каких-то посторонних дикарей. А вот то, что в команде настолько серьезный разлад обозначился и появились две нелояльно настроенные девушки, которые неизвестно, что выкинуть могут, вот это было реальной проблемой. «Я тебе говорил, что нужны полноценные тренировки», — не преминул пожурить меня Гэтсу. «Ага, только как ты теперь представляешь боевое сложивание с беременными девками? Их и не надо вовлекать», — возразил Гэтсу. «Наоборот, попробуй сплотить отряд вокруг этого, вокруг беременности», — прикинул я этот вариант. «Да, вы, люди, подвержены инстинктам. Не уверен, что Тамаре стоит знать об отцовстве Гатса, точнее, не стоит знать Вологодским. А сколько продлится ваше путешествие и как ты собираешься объяснять, почему девушки не сражаются и их нужно беречь? Как скроешь животы, которые скоро появятся? Как защитишь их от глаз Вологодской?» «Аргумент», — протянул я. «Тогда смысла и правда нет скрывать то, что у нас появилась беременные. Короче, жизнь меня к этому не готовила, не включала моя подготовка подобных пунктов. Да черт возьми, единственное, что я знал о беременности, это то, откуда берутся дети, что у женщин растет живот, и потом из них вылезает ребенок. Нужен ли какой-то специальный уход, способна ли беременная перенести путешествие через колодец или еще что, здесь мои знания пристыженно молчали. Ты как ребенок, мои переживания позабавили Гэцу, северянки крепкие, родят сильных детей. Главное, чтобы их никто не ранил, с остальным справиться. Сроки-то небольшие, ты в этом разбираешься, мне больше 500 лет, что я, беременных самок не видел. Прозвучало не очень-то убедительно. На следующее утро я отвел Гэца в сторону и сказал, что пусть делает, что хочет, но девушки должны выучить все знаки группы, а также базовые построения. Парень спорить не стал и сказал, что решит вопрос. Пообщался и с остальными членами отряда. Убедился, что нет, мы совсем не готовы. Каждый открыл в себе что-то новое и только знакомился с этим. Прошедших дней не хватило на то, чтобы полноценно разобраться. Но разве могло все пойти по плану, так, чтобы без внезапно выскочивших проблем? Нет. Разумеется, я исходил из того, что к нам могут заявиться недоброжелатели. Но Гэцу меня заверил, что никого не чует и, если что, предупредит. Ну и сел волк в лужу. Вечером того же дня, прямо к тому месту, где мы занимались, где-то метрах в 100 от нас, стали выходить люди. А во, большую тропу открыли, заметил Гэцу. Ты сейчас шутишь? Мысленно спросил я, наблюдая за тем, как выстраивается вражеский отряд. Почему не предупредил? Если бы они по миру людей шли, я бы заметил. Но тропа. Волк замолчал, и стало понятно, что ему по делу сказать нечего. «Кто это?» – спросила Тамара. «А», – прислушалась она к себе. «Вопрос снят. Какой-то самозваный король собственной персоной. Что-то у меня слово «король» начинает вызывать раздражение. Мир проблемных королей какой-то. Гац, ты от защиты работаешь», – сказал я. «Мы разберемся». «Халтурщик», – бросила ему Тамара. «Цыц», – сказал ей. «Сегодня мы все вместе занимались. Народ хотел разбежаться, но я настоял, чтобы тренировки были общими. Слишком долго мы не общались, чтобы разбегаться. Как ни странно, волнения у меня не было. Ну, заявился какой-то отряд, бывает. Тот мужик, сказал мне Гэцу, самый здоровый который, его дух. Считай, что супруг той белой драконицы, а ее союзница тоже здесь. Оглядел я толпу исключительно одних мужчин. Нет, у той нет связи, ответил Гэцу. Но все равно будь готов, этот человек очень силен. Заявившиеся не спешили на нас нападать. Почти 100 человек явилось. Король вышел вперед, но вовсе не к нам, а к Аппе, который прибежал. О чем-то они там коротко переговорили, и дух свалил. Также по дуге нас обошел и исчез. Нейтрал, пояснил Гэцу, вмешиваться не будет. Ладно, сами разберемся. Король направился к нам. Его люди с копьями и луками двинулись следом. Калия, Шупа, на вас толпа. Тамара, я поняла, надеюсь, этот король что-то пафосное сказать хотел, а я хотел побыстрее с проблемой разобраться. Нам тренироваться надо, поэтому, когда 30 метров осталось, я глаза на полную активировал. Защитник тоже включился, что разом сделало все куда веселее. Оставшееся расстояние я в мгновение ока пролетел. Тамара побежала четко за мной, так, чтобы моя спина ее прикрыла. Я же шар закрутил и молнии в него пустил, создавая вспышку света. Король успел выпустить духовную силу, но не на того нарвался. Тамара сзади него оказалась и свой фирменный выписала, в голову. Мужика крутануло, настрой сбила, и тут я до него добрался. Ужал шар и в грудь вбил. Дай. Мужика снесло, ситкартку не задело. Она уже ушла с линии атаки и снова прыгнула, на лету врезала королю. Я подпрыгнул, диск создал и метнул, так, чтобы короля в камень вбило. Он был хороший и силен, не спорю. Сумел крутануться и блок поставить, на одних рефлексах. Я до него добрался и кулак в лицо направил, а Тамара сбоку появилась и в колено пробила. Может, против кого-то одного из нас он и продержался бы. На мужика удары с двух сторон посыпались. Рядом что-то загромыхало, запылало. Калия и Шупа делали свою работу, а мы методично выбивали дурь из этого типа. Я под глазами легко его движения читал и бил так, чтобы под ситкартку подставлять, а та лупила со всей силы, набирая и набирая скорость. Король ударов 20 выдержал и начал пропускать. Поплыл, ушел в глухую оборону. Я набросился на него, втянул силу духа, которая его тело защищала, и удар пальцами нанес, пробивая грудную клетку. Ха! Порадовался Гэцу, но мужик так быстро не собирался сдаваться. Прямо из груди, мне навстречу, зубастая пасть дракона выскочила. Да толку-то, раньше надо было. Я назад ушел, доламывая грудную клетку и расширяя рану. Еще и молнии куда-то в область сердца выпустил. Дракон разросся, но большую цель еще проще бить. Увернувшись от морды, Я дальше пошел вдоль тела и врезался всей дури в корпус. Тамара же сверху оказалась и морду зубастую к земле отправила, пинком смачным. И тут что-то странное произошло. Сразу две вещи. Одну я едва ощутил. Где-то прямо над нами воздух маревом пошел, задрожал, и пространство выплюнуло летающую лодку. Но секундой ранее обозленный дракон выпустил духовную силу, и это было мощно. Настолько, что меня, Тамару и тех воинов, которые еще на ногах стояли и до нас хотели добраться, посносило. Эта же волна и до корабля достала. Тот затрещал, вспучился и начал разваливаться. Носовую часть в труху смяло. Для меня это выглядело довольно медленно. Я успел задуматься, что здесь корабль делает. Почему он так низко появился, выглядит так, будто только из боя вышел, и почему не видно команды. Только одинокая, женская и знакомая фигура Ангой, которую тоже подхватила духовной силой и за борт швырнула. Да вашу же мать, дракон, как оказалось, вовсе не в атаку пошел, а дал себе время скрыться. Просто взял и исчез, вместе с королем, оставив остальных воинов здесь. Наплевав на них, я знак гравитации сплел и к падающей женщине полетел. Успел подхватить ее метров за 5 до земли. Поймал, вырулил и почти мягко на камень приземлился. Выглядела она плохо. Закашлялась, Ангою скрутила, и я из кольца целебное зелье достал, прямо ей в рот влил. Та подавилась, но сквозь слезы смогла спасительную жидкость заглотить. Я снова ее подхватил и в сторону побежал. Корабль здоровенный, и на нем могут быть горючие. БЖЖЖЖ. Со свистом что-то взорвалось, и корабль превратился в яркий шар пламени, который рухнул на остаток войска короля. «Ты что здесь делаешь?» – спросил я, останавливаясь рядом с Ангой. «Их схватили», – сглотнула она. «Надо спешить». Глава 20. Авантюра, или как у спартанца опять все не так пошло. Стоя на коленях, закованный в колодки, под подавителем способностей, избитый и сломленный, игнорируя шум собравшейся толпы, Тич размышлял, в какой момент его жизнь пошла не туда. Почему-то вспомнилось детство. Генри Хадсон всегда мнил себя суровым воздушным волком. Быть может, поэтому в доме было полно книг о пиратах, на которых Тичи вырос вместе с братьями. Сейчас, пожив в этом мире, где так много лодок, парень не обольщался. Семейство Хадсонов вовсе не пираты, а извозчики. Лифтеры, которые возят вверх и вниз, вдоль колодца, ничего более. Быть может, падение в пропасть было уготовано уже тогда, в детстве, подумал Тич. Или здесь, когда он впервые увидел настоящие летающие корабли и, потеряв над собой контроль, радостно побежал сражаться с чужим капитаном. Это ведь было самое настоящее пиратское приключение. Братьям рассказать, те обзавидуются. Всей подготовки у Такина словно и не было. Тич превратился в самого настоящего мальчишку, жаждущего приключений. Быть может, падение началось в тот момент, когда Тич заскучал и согласился на предложение Ангой сходить на дело. Вышло удачно. Всего 2 дня отлучки, отличная добыча, денег в кармане стало больше. Тич честно собирался на этом закончить, но после хорошей пьянки Ангой сказала, что есть еще одно дельце. Тич согласился, а потом снова и снова. Команда была не против. Объяснение, которое Тич придумал для себя, подошло и для них. Им в любом случае придется основательно закупаться перед уходом, так почему бы не начать собирать капитал прямо сейчас, чем парень и занялся. Потом был захват корабля. Так Тич стал настоящим капитаном. Ангея помогла ему собрать команду. Они провернули еще парочку удачных дел, и в конце замахнулись на захвате особого корабля, того, который умел перемещаться между мирами. Это был особый класс, который приравнивался к 5-му. Настоящие корабли-крепости, с мощными щитами и пушками, такими, чтобы с лихвой хватило на любые опасности чужих миров. План походил на чистую авантюру. Вдвоем с Ангеей они бы это не потянули, но Дахея тоже участвовала и выделила для операции свой флот. Тич же взял свою группу, отвлек их от учебы. Авантюра стала более реальной. Они справились. Потеряли с 5 лодок, но справились. Получили настоящую жемчужину. Ее капитаном была яростная женщина. Тич победил ее вместе с Ангеей. Расплата пришла позже. Разведка Дахаи конкретно так облажалась. Они должны были захватить корабль неизвестной пиратки, а взяли. Это была женщина одного из известных адмиралов, которому очень не понравилось, что его возлюбленную убили. Они с отрядом находились в городе, спустились с того самого корабля, чтобы закупить припасы. Лодке досталось, требовалась починка, чем вся группа и собиралась заняться. Нападение случилось столь стремительно, что никто ничего не успел заметить. Роза тоже проморгала атаку. Битва была яростной и скоротечной. Их разделали подчистую, грамотно спланировав операцию. Уж это Тич смог оценить. Флот Дахаи просто уничтожили. Тех, кто был внизу. Часть перебили, командиров и саму главу клана захватили. Отряд Тича тоже попал в плен. Единственное, кто выбрался, Ангая, которая сбежала вместе с кораблем. Сбежала и бросила их. Впрочем, какая теперь разница? Последние пару дней выдались для Тича крайне неприятными. Он не знал, что там с остальными, и несколько раз побывал на допросе с применением пыток. Как бы там ни было, в итоге это привело к тому, что чужаков, Дахаю и парочку капитанов из ее бывшего флота, решили показательно казнить. Сделать из этого настоящее событие, устроить шоу. Быть может, чтобы показать, что бывает с их врагами. Тич видел, что на площади несколько тысяч человек собралось. Все из флота этого адмирала. Полноценная армия. А уж в небе сколько лодок. Все небо перекрывают. Умру как настоящий пират, с почестями, подумал парень. И в этот момент ему на макушку упала первая капля дождя. Дождя, вскинулся Тич. Он был готов поклясться, что, когда его сюда тащили, на небе не было ни облачка. Показалось или толпа зашумела. Тич поднял голову, расплывшись в улыбке. Может, и не спета его пиратская песня. Рядом рассмеялась Роза, тоже догадавшись, что происходит. Что значит схватили? Мне захотелось тряхнуть Ангаю, но побоялся, что прибью кого? Тича. Остальных облизнула она пересохшие губы. Наверняка казнятся дня на день. В голове забегали мысли. Нашему второму отряду угрожает смертельная опасность. Также женщина прибыла сюда на непростом корабле, которого у нее раньше не было. Уверен, обе эти ситуации связаны. Вместо того, чтобы тихо заниматься обучением, Тич ввязался в авантюру. И у них даже что-то получилось, но продлилось это недолго. Черт, не могли подождать хотя бы недели три. Мы бы уже вернулись к этому времени. Как бы там ни было, критичность ситуации не отменяла того, что и здесь есть проблемы, требующие решения. Я по новой оценил поле боя, в первую очередь убеждаясь, что никто из наших серьезно не пострадал. Часть врагов была мертва, другая, лишившись своего недокороля, бросилась бежать. Битва кончилась. Уже хорошо, с этим хотя бы разбираться не надо. Калия, подхватив Шупа и Тамару, уже направилась к нам. Гадс где-то там, вдали, остался. Что случилось? Обеспокоенно спросил Шупа, когда приземлился. Наших схватили, ответил я. Надо срочно возвращаться. Калия сильно потратилась? Не особо. Полет потяну, подобралась она. Хорошо, тогда 20 минут на сборы, и выходим. А ты пришла в себя? Посмотрел я на Ангаю. Давай рассказывай. Тамара, передай Гадсу пока, чтобы вещи паковал. Пока говорили, зелье подействовало, и женщина перестала выглядеть так, будто вот-вот умрет. Рассказала историю о том, как они докатились до жизни такой. Захватили корабль, убили Нетупиратшу, нарвались на месть. Сама Ангая смогла вырваться, но видела, что весь их остальной флот разнесли. Стоп, перебил я женщину. Что с нашими? Ты знаешь конкретно? Конкретно, нет, ответила Ангая раздраженно. В момент нападения Тич с вашими и своими находился внизу. Я видела, что их зажали. Своими? Не понял я. В смысле, с нашими людьми? Он собрал команду. Как, по-вашему, иначе он бы управлял лодкой? Ожгла Ангая меня взглядом. Какой еще лодкой? Спросил Шупа. Ты его пиратствовать, что ли, подбила? Я резко выдохнул и подал знак Шупе не перебивать. Сейчас важно самое главное узнать. Возмущаться потом будем. Продолжай, сказал Ангая. Значит, ты точно не знаешь, что с ними случилось. Если не будете перебивать, расскажу. Она смогла подняться и уставилась на меня. Окружили нас грамотно, по всем фронтам. Ударили и в небе, и по людям внизу, и по нашей базе. Квартал клана разнесли, это я тоже заметила. Как сама выбралась? Повезло. Несколько раз, мрачно ответила женщина. Первый, когда почуяла неладное и то, что как-то очень уж подозрительно корабль окружили. Сам понимаешь, улыбнулась она криво. На такую добычу много кто позариться мог, поэтому бдительности не теряла. Они на абордаж пошли, сразу битва на палубе завязалась. А я у руля была, рванула из порта, в этом мне второй раз повезло. Обстреливать нас они не рискнули. Побоялись корабль взорвать. А там, в общем, отбились с трудом. смогли оторваться. В итоге я до другой нашей базы долетела. Тогда уже стало понятно, с кем мы столкнулись. Команда. Те, кто выжил, почти все свалили. Не захотели подставляться. Со мной осталось трое. А они, глянул я на пылающий корабль. Вашими стараниями погибли. Вспылил Ангая. Не нашими. У нас тут битва была, если ты не поняла. Дальше что? Ты просто переместилась сюда. Дальше я подождала и узнала новости. Подтвердилось, что против нас целый адмирал выступил. Услышала про пленников, что собираются показательно казнить чужаков. Чужаков? Вспыхнула внутри меня надежда. Да, кивнул Ангая. Поэтому я и решила направиться к вам. Как вы переместились? Просто. Нужна связующая вещь. Ваш здоровяк оставил мне подарок, который сгорел вместе с кораблем. Бросила она взгляд на обломки. Столько стараний, столько крови. И все впустую, вздохнула она горестно. Я не знал, что на это сказать. Корабль, черт с ним, плевать. А то, что Гац еще и подарки раздавал. Ну, молодец, пригодилось. А вот и он, кстати. Пока говорили, Тамара привела Гаца с женами. Это кто? Спросил Ангая, приметив здоровяка и его компанию. А это его жены, расплылась в улыбке Калия. Жены, брови женщины прыгнули вверх. На это сейчас точно нет времени, сразу пресек я разговоры. Ангая, сдержанно поздоровался Гац, когда подошел. Отряд в беде? Да, ответил я. Если все готовы, выдвигаемся. Становитесь ближе, подозвала Калия. Если кто-то вывалится, я не виновата. Держи своих жен покрепче, Гакси, заулыбалась Тамара. Народ, сейчас не время, сказал я устало. Меня бой не вымотал совсем, а эти конфликты в группе, да, уже достали. Построившись, Калия подхватила нас всех силовым полем, и мы упали в колодец. С Аппаизигом не попрощались, да и черт с ними, нейтралы хреновы. Гэцу, обратился я к духу, это нападение ты прозевал, но в колодце-то сможешь опасности определить, я там не был. Тем более вы собираетесь двигаться быстро. Что смогу, сделаю. Значит, на тебя не рассчитывать, великий дух. Гэцу недовольно промолчал. Я шел по улице, прямо к месту казни. Успели мы почти в последний момент. Как раз тогда, когда пленников повели на главную площадь. Как успели, лучше и не вспоминать. Колодец снова активизировался. Разные препятствия нам по пути подкидывал. Ничего такого, чтобы нас основательно задержало, но нервы потрепало знатно. Как до крепости на нижнем ярусе добрались, которую уже раз зачистили, так прямо во дворе приземлились. Стражники засуетились, но узнали, дергаться не стали. А там наверх поднялись. Ангая последние новости разведала и выяснила, где казнь произойдет. Это был небольшой городок, внизу, на земле. Можно сказать, селение принадлежало самому адмиралу. Звали его Хантер. И да, он не просто так считался именно адмиралом. Почти 300 кораблей в подчинении, и это только боевых. 5000 бойцов. Еще пара сотен торговых судов на него работало. Неизвестно, сколько обычного персонала. Производство, мануфактура и парочка рудников. Человек, без всяких прикрас, богатый, влиятельный и сильный. А городок, что-то типа основной базы, где жили только свои, и где устраивали показательные казни. Был такой пунктик у адмирала. С разведкой у нас загвоздка случилась. Как раз из-за того, что посторонних здесь не было, пришлось действовать в спешке и план городить на коленке. Отработать скрытно не успели, поэтому будет как всегда, через известное место, в моем фирменном стиле. Перестав скрываться, я прыгнул прямо на центральную улицу и направился к площади, куда уже доставили пленников. «Подсоби», — попросил я Гэцу. Волк не подвел. Я выпустил собственный дух, а Гэцу помог его превратить в ауру устрашения. Тут меня уже не только ближайшие люди заметили, но и на всей площади ощутили появление чего-то враждебного. Сунувшиеся было ко мне пираты остановились и попятились. Я вперед двинул, заставляя толпу расступаться. По пути капюшон скинул, чтобы все белые волосы увидели. Думаю, они догадаются, кто я такой. До моего появления что на улице, что на площади было шумно. Народ уже начал стекаться на главное представление, образовалась толпа. Я подошел к основной массе, люди расступились, но тут же облепили меня. Чем дальше, тем ближе они подходили. Пусть я и давил, но плотность была высокой, круг постепенно сужался. Наступила тишина. Если не считать шелеста извлекаемого оружия и шепотков, казнь должна была состояться перед закатом, до которого оставалось всего ничего. Адмирал тоже появился, забрался на помост. Собственно, его появление и послужило отмашкой. «Хантер!» — закричал я. «Если до этого момента меня пропускали, то та часть, что окружала помост, сейчас повернулась и преградила путь. На помосте, помимо адмирала, находился палач с большим топором, ожидающий разрешения начать казнь. Наши, вся четверка, тоже были здесь, как и Дахая вместе с парочкой своих капитанов. Жива еще старуха. Всемером они были закованы в колодки, и Ангея меня предупредила, что фонарь, который повесили над пленниками, блокирует способности. Какой радиус действия у этого артефакта, мы не знали. Но сам адмирал держался чуть в стороне, вряд бы он так подставился, поэтому радиус небольшой должен быть. Хантер на мой окрик ничего не сказал. Один из пиратов, который счел мое появление слишком неуважительным, не выдержал, выхватил саблю и бросился на меня. Я ушел в сторону, выбил оружие и взял его в захват. Худой мужик затрепыхался, не в силах вдохнуть. Когда он потерял сознание, я отпустил его и бросил к ногам. Адмирал свистнул. Народ не стал дергаться в мою сторону, хотя желающих было много. Зато началась перестройка. Толпа вокруг меня стала превращаться в отдельные отряды, готовые действовать, как только прикажут. «Хантер!» — крикнул я снова. «Отпусти моих людей, беловолосый мясник!» — крикнул он в ответ. «А я уж думал, не явишься!» — выглядел этот мужчина. Совсем не так, как я ожидал от пирата. Он стоял в одной жилетке, на голый торс, в штанах-шароварах свободного кроя. На поясе у него висели изогнутые ножны. Как рассказала Ангея, внутри, по слухам, находился очень опасный артефактный меч, который по силе приравнивали к легендарным камням. Сам мужчина был высокий и жилистый, я бы даже сказал, худощавый. Бороды у него не было, только длинные, закрученные усы. Башка абсолютно лысая. «Не знаю, что ты там думал», — крикнул ему, — «но лучше остановись. Отпусти моих людей, и разойдемся миром». «Ха!» — рассмеялся он, и толпа его поддержала. «Здесь 5000 моих воинов, 200 кораблей. Было опрометчиво являться сюда». Он махнул рукой, и один из подготовившихся отрядов, числом в 10 человек, бросился на меня. Первого я встретил прямым ударом ноги в корпус. Пирата сложила и отбросила в толпу. Я отбил ладонью воздушный кулак, увернулся от меча, откинул второго пирата также на толпу. Третьего мужчину, пропустив саблю мимо, ударил кулаком по ребрам, ломая и откидывая. Четвертый ударил мечом не сверху, а горизонтально. Я подпрыгнул, пнул его ногой в голову, приземлился за спиной. В меня кинули какую-то воздушную сеть, но я ее просто втянул и поглотил. Те пираты, которые оставались в стороне, заулюлюкали. Кто-то начал давать советы, подбадривать своих, пока они эту драку не воспринимали всерьез. А зря. Наверху громыхнуло, гром прокатился над городом, дождь усилился. Я пригнулся, пропустил мимо следующий удар, пнул мужика под ногу. Та уехала в сторону, и он шмякнулся на шпагат, заорав от боли. Я решил, что пора бы повысить ставки, и следующего, командира этого отряда, ударил особо сильно. Он какой-то броней покрылся, наподобие защиты гона, но его это не спасло. Мужик улетел, образовал целую просеку в толпе. Пираты как-то разом веселиться перестали, а я ведь даже глаза не активировал. Двух кругов хватило. «Хватит!» — крикнул я, выпуская духовную силу и раскидывая ближайших пиратов. «Хантер, это последнее предупреждение. Если ты не остановишься...» «Он не остановился. Убейте его!» — прокричал адмирал, растеряв все благодушие и показав ненависть. Я хлопнул в ладоши над головой, подавая знак своим. Понеслась. То, что я делал, вовсе не было продиктовано тягой к пафосу и геройству. Моей целью было привлечь внимание к себе и отвлечь от пленников. Когда я хлопнул в ладоши, произошло сразу несколько вещей. Активировав глаза второго уровня, я увидел эту картину в деталях. Сзади меня, прямо в гуще толпы, появилась здоровенная жаба, на спине которой стоял Шупа. С его ладони сорвались десятки и десятки иллюзий, которые разлетелись вокруг и взорвались. Сехаос. В то же время Калия стартовала, взмыла в воздух, окуталась пламенем и врезалась в первые из охраняющих город кораблей. Девушка прошла его насквозь, лодку разломила, и та стала падать вниз. Расточительно щиты постоянно подпитывать. А пираты в городе чувствовали себя вольготно, никак не защищались. Для Калии легкая цель. Не все поняли, что ситуация резко изменилась. Кто-то из пиратов после отмашки адмирала бросился на меня. Я набрал скорость и кинулся навстречу. Пират попытался ударить с разгона. Я проскочил мимо, ударил его по спине, придавая ускорение. Подпрыгнул и встретил двумя ногами следующего здоровяка. Снес его, проскочил дальше и ворвался в толпу. Увернулся, закружил, путая противника, и создал шар. Дай. Шар превратился в поток энергии, который образовал просеку, повалив пиратов. Оказавшийся рядом мужик получил удар наотмашь. Его повело, я прыгнул на него, использовал как опору, подлетел и перепрыгнул часть толпы, оказавшись в другом месте, где народ не был готов к моему появлению. С ноги врезал зазевавшему мужику, упал на землю, подсек следующего противника. Активировался глаз защитника, мир стал еще более четким и понятным. Я пригнулся, подобрался. Глаза бешено двигались из стороны в сторону, считывая движение. В моей голове рождался оптимальный путь. Перехватив чужую руку, дернул на себя, увлек и кинул пирата. Тот врезался в своих товарищей, повалил их, добавляя еще немного хаоса. Удар, удар, удар. Я больше не сдерживался. Лупил так, что пробивал защиту, откидывал тела в сторону. Те отлетали с такой силой, что раскидывало стоящих за ними. В меня полетели способности всех мастей. Из оружия тоже пытались стрелять. Но я двигался слишком быстро, уворачиваясь и не давая толком прицелиться. Дождь усилился, появились первые лужи. Пираты кричали, спотыкались, теряли меня из виду, мешали друг другу. На фоне всего этого продолжали греметь взрывы. Часть сознания отметила, как жаба прыгнула на стену здания, там зависла, и оттуда Шупа послал новую волну взрывающихся иллюзий. В него тоже полетели навыки, но жаба снова прыгнула, крутанулась и приземлилась на особо прытких врагов, раздавив их. Землю от ее приземления тряхнула. Калия взорвала второй и сразу же третий корабль, также пробив их насквозь. Прошло секунды три. Адмирал Хантер только начал осознавать масштабы бедствия, как на эшафоте появилась Тамара. Первым же ударом она отправила в полет палача. Прыгнула, добралась до артефактного фонаря и отправила его в кольцо. Она успела подскочить к Гону и сломать колодки, когда адмирал обернулся. Гон был выбран не просто так. Тич, когда фонарь исчез, сделался нематериальным и сам выбрался. Тамара кинула ему саблю. Гон же окутался броней Голиафа и дальше помог сестре. Хантер потянул из ножен меч. Туман, который последние 15 минут стелился по земле, собрался в фигуру Гатса. Парень нанес удар. Я отвлекся, потерял их на пару секунд из виду. Противники повалили со всех сторон. Огненный шар я отбил ладонью, прыгнул, перекрутился через мужика и прикрылся его спиной. Еще раз прыгнул, но на этот раз вниз, проскочил под ногами амбала. Он подбежал ко мне и молот над головой занес, широко расставив ноги. Оттолкнувшись от земли, выпустил молнии, скидывая излишки энергии. Энергетические атаки я принимал на себя и впитывал их, пополняя запасы. Внезапно на меня налетел кто-то быстрый. Принялся осыпать градом ударов. Меньше чем за секунду он выдал несколько десятков. Вот и легендарщики пошли. Так он еще и мастером ветра оказался. Сделал выпад раскрытой ладонью, и в меня настоящий шквал ударил. Я руку вверх вытянул, резко опустил, и его молнией ударило. А что он хотел? Дай. Сбил я набегающую толпу. И снова, молнии. Выпустив их широким потоком, увидел, что народ стал прикрываться щитами. Снова метнулся, увернулся от ответных ударов. Выскочил на открытое пространство, увидел, как Гатс сражается с адмиралом. Пригнувшись, побежал в их сторону, рукой захватил подвернувшегося пирата и швырнул его прямо в Хантера. Тот отпрыгнул, пропустил снаряд мимо себя. «А как тебе такое?» Буря наконец-то полностью добралась до города, и я прыгнул высоко вверх, притягивая молнии к себе. Громыхнуло, цепочки разрядов протянулись ко мне, часть врезалась в корабли, но другая часть ушла вниз, и я направил их к адмиралу. Калия к этому моменту завершила свой круг, сбила ближайшие лодки и направилась вниз. Хантер принял молнии прямо на свой меч и отбил, точнее поглотил. Взмахнув мечом, он перенаправил молнии на наш отряд. Те соскочили с клинка, на их пути встал Гатс. Упс. Парень хоть и дружил с молниями, но не настолько. Разряд угодил в его меч, Гатса тряхнуло и отбросило. Но свою задачу он выполнил. Прикрыл остальную группу. Сверху поток пламени ударил. Калия подоспела. Адмирал меч закрутил, и вокруг него непроницаемая защита образовалась, которая с огнем справилась. Я начал сплетать усиленный диск. Калия же подхватила пленников и взмыла в воздух. Жаба вместе с Шупой в этот момент как раз прыгнули на отряд стрелков, который мог бы их подбить. После этого он просто исчез. Дух втянулся в него, а парень, прикрываясь иллюзиями, теперь должен был покинуть поле боя. Остались контуженный Гац, Тамара и я. Нужно было разобраться с последней целью. Я притянул новую порцию молний, но направил их на толпу, отбивая желание у рядовых пиратов соваться сюда. Гац поднялся, встряхнулся и меч перехватил. Хантер же отступил, встал так, чтобы сразу нас троих видеть. Метнул в него диск, но он ожидаемо смог его отбить. Силен усатый. Тамара ему способности камней блокирует, но того, что осталось, хватает. Гац подобрался. Я приготовился. Сеткартка ему за спину переместилась, но ударить не успела. Хантер вспыхнул оранжевым пламенем, поднялся вой ветра, Тамару отшвырнуло в сторону. Гац нанес боковой удар, махнув мечом, но адмирал ловко прыгнул, разминулся с лезвием на считанные сантиметры. Ударил своим клинком, чуть не оттяпал Гацу пальцы, но тот успел отпрянуть. Я оказался рядом с пиратом и две силы, его воля и мой дух, встретились. «Помогай!» – воззвал я к Гацу. Дух подключился, усилил меня. Хантер оказался необычайно силен, уж точно не слабее Люция с его яростью, а то и посильнее в несколько раз. Теперь уже мне пришлось исполнять трюк. Лезвие пронеслось совсем рядом, я едва увернулся, и это-то на полном ускорении, под глазами. Тамара снова за спиной пирата оказалась, успела того пнуть. Хантер отпрыгнул, приземлился в сторону, и меч к небесам возвел. Тот запылал ярко, пламенем окутался, и эту мощь на нас троих обрушили. Стало понятно, почему люди Хантера, вместо того чтобы прийти на помощь, заранее бросились в рассыпную, как главный бой начался. Тамара переместилась, вышла из-под удара. Я отпрыгнул, но до конца из зоны поражения выйти не успел. Меня волна подхватила, сжала и швырнула. Я в полете увидел, как Гац мечом прикрылся и тоже отлетел. Куда он там приземлился, я не разглядел, сам врезался в стену здания и пробил ее на вылет. Задерживаться не стал и, несмотря на то, что тело обожгло, отшвырнул обломки, в другую стену прыгнул, пробивая ее, вовремя. Очередной огненный болид врезался следом, и дом разнесло. Меня снова подхватило и кинуло, но на этот раз не так жестко. А пират-то, силен, зараза. У него полный набор камней, сказал очевидное Гэцу мысленно. Также он повелевает стихиями ветра и пламени, у него несколько артефактов. Воля сильна, твой дух был бы сильнее, но ты не прошел тренировки. Ага, подумал я на ходу, оббегая дом и выбираясь обратно на площадь. Лил дождь, в небе громыхали разряды, обычные пираты разбежались, но недалеко. Часть из них отправилась на лодке, наверняка захотят организовать погоню. А мы еще с главной сволочью не разобрались. И это все, крикнул он нам. Да какой все, мы только начали входить во вкус. Я было дернулся вперед, но кто-то меня подловил. Сам адмирал направил внимание на Гаца, поэтому не уверен, что он. Снизу вырвался кусок стены, подбил меня и подкинул вверх, с такой силой, что я распластался на камне, оказавшись под прицелом кораблей. «Осторожно!» – нервно крикнул волк. «Не отвлекай!» – огрызнулся я, спрыгивая. Жахнуло, камень разнесло, в меня со всех сторон пару сотен болтов полетело, не меньше. «Дай!» – выбил я себе просеку. Проскользнул мимо, упал на землю, создал диск и метнул в как минимум легендарщика, который меня подловил. Тот воздвиг перед собой стену и отбил атаку. «Уходим!» — крикнул я отряду, но меня не услышали. Гац, уже покрытый черными узорами, махался вовсю с адмиралом. Тамара мельтешила вокруг, помогала парню, но что-то я не видел, что они действуют успешно. А если молнии в небе накопились, и я потянул их к себе? Небеса разродились, десятки ярких вспышек протянулись к моим руками. Часть врезалась в корабли, что-то угодило в окружающих нас пиратов, а остальное ушло мне в руку. Перехватив молнии, я набрал скорости и понесся прямо на Хантера. Тот заметил, вспыхнул аурой, особо мощно откидывая Гаца и Тамару. Свободной рукой я направил цепь, Хантер отбил ее мечом, но та захлестнула его. Взмах и молнии сорвались следом, вдоль лезвия. На этот раз адмирал не смог отбить мечом все заряды. Часть врезалась в него, раздербанила щиты, и его отбросила. Тамара подловила его в воздухе, пнула ногой, и мужчину вбила в землю, подняв столб воды. Дождь продолжал вовсю лить. Я упал сверху, уже сформировав шар и раскрутив его. «Дай!» — ударил я потоком. Хантер успел вскинуть руки, с них сорвалось пламя вперемешку с ветром, две силы столкнулись, схлестнулись, и я понял, что меня откидывает. «Подсоблю!» — вмешался Гэцу. Мой дух вспыхнул, перебил чужую силу и, быть может, на этом бы все закончилось, но тут меня накрыло чем-то убойным. Рядом громыхнуло, и я полетел далеко-далеко. Пронесся мимо ближайших разрушенных зданий и угодил в следующее. Стукнулся о крышку, подпрыгнул и проскочил дальше. Влетел в окно, выбил створки, разметал домашнюю утварь и пробил на вылет стену, рухнув на улице. «Я слишком стар для этой херни», — мелькнула мысль. Очень уж подозрительно позвоночник щелкнул. «Хватит отдыхать», — бросил мне насмешливо Гэтсу. «Может, сам выйдешь и разберешься?» — подумал я язвительно. Стоило мне запрыгнуть обратно на крышу, как земля дрогнула. Я покачнулся, чуть не упал. Неловкое движение перешло в кувырок. Я едва ушел от тяжелых болтов, что сверху прилетели. Прыгнул, пронесся над крышей. Нужно убедиться, что остальные вышли из боя, и самому драпать. Для Гатса и Тамары это не должно стать проблемой. Земля опять дрогнула. На этот раз меня повело куда сильнее, и я споткнулся, в лужу упал, проскользил и покатился. Да чем они бьют-то? Или не бьют? Когда меня резко потянуло вниз, подбросило вверх, с рывком, а потом снова вбило в землю, я понял, что нет, не бьют, и вниз вовсе не тянет. Наоборот, когда корабли, что зависли над нами, стали стремительно приближаться, я окончательно понял, что дело совсем плохо. Этот чертов кусок земли решил оторваться от планеты. «А с тобой весело, беловолосый», — захохотал у меня в голове Гэтсу. «Где они?» — подумал я нервно, имея в виду Тамару и Гэтса. «Впереди, веди», — Гэтсу повел. Я поднялся, убрал гравитацию и побежал, балансируя. Корабли сверху продолжали приближаться. Кажется, их команды запаниковали. Я увидел вспышки двигателей, порывы ветра, что натянули паруса, но было поздно. Добравшись до площади, увидел Хантера, который стоял со своим мечом и смотрел наверх. Увидел Игатса с Тамарой, которые находились на другом краю. Приметил и других пиратов, которые столпились среди развалин. А кусок земли все продолжал подниматься наверх. «Уходим!» — крикнул я своим. «Не уйдете!» — закричал Хантер. Я думал, он и сам предпочтет спасаться, но вместо этого он возвел клинок к небу и нанес удар. Пламя объединилось с ветром, приняло очертания страшного зверя, что обрушился на площадь. Куски огня брызнули во все стороны. «Уворачивайся!» — скомандовал Гэтсу. «Не принимай на щит! Дай!» — пробил я себе путь. Это было по-настоящему страшно. Дома вокруг рушились, все пылало. Ветер сошел с ума, подхватил меня и чуть не кинул в образовавшееся огненное торнадо. Уйти вверх я не смог по той же причине, там порывы были особо сильны. Так еще и корабли сверху. Один из них падал прямо на меня, и мне потребовалось все мастерство, чтобы вырваться. Собственно, благодаря кораблю я и спасся. Прыгнул вверх, на борт судна, пронесся вдоль него, защищаясь от ветра. Отметил, что Тамара тоже выскочила и сейчас находилась на крыше. Гадз же куда-то пропал, а нет, выскочил верхом на драконице. Что, так можно было? Эй, Гэтсу, когда ты меня покатаешь? Подумал я нервно, отпрыгивая от корабля. Тот, наконец, столкнулся с землей. Раздался хруст, треск, крики людей. Шум поднялся сумасшедший. В один миг минимум половина армады Хантера превратилась в груду обломков. Я добрался до Тамары и с трудом выдохнул. Болело решительно все. «Не хочу показаться циничной», — заметила сестра. «Но тут много добычи. Хантер еще жив. Я хочу ему навалять». Тамара все это говорила на фоне катастрофы. Лодки продолжали врезаться. Сколько людей погибло, страшно представить. Пару тысяч, а ведь у многих есть хотя бы по одному малому камню. Если закрепиться в этом месте, забрать всю добычу. Нет, сначала придется перебить еще кучу народу, а потом отбить от тех, кто слетится сюда ради металла. С другой стороны, гад сделал круг, спрыгнул с драконицы и приземлился рядом с нами. Как-то Тамара умудрилась выбрать единственное здание во всем разрушенном городке. А я ведь и женщин здесь видел. Жилый город-то, дети. «Что будешь делать?» — с безразличной интонацией спросил Гэтсу мысленно. «Что будем делать?» — тут же спросил Гатс, не слыша этого вопроса. «Много добычи», — ответила Ситкартка. «Много жертв», — ответил я. «Хантер», — указал Гатс на мужчину, который появился между обломков двух кораблей. «Идет по нашу душу», — ответила Тамара. «И меч у него знатный, да и способности интересные. Хватит подначивать», — шикнул я. «Даю нам минуту. Если не справимся, уходим. Надо еще остальных найти. Неизвестно, как они поднятие острова пережили». «Чур, треть моя», — заявил Гатс. «Ты раньше никогда не просил добычу», — глянул я на него. «Ты когда-нибудь был женат?» – смерил он меня взглядом бывалого семьянина. «Ха-ха!» – развеселилась Тамара. «Не зря мама говорила, что женитьба ставит мужчине мозги на место. Хватит болтать, минута. Время пошло». Хантеру тоже надоело ждать. Его потрепало, жилетку спалило. На голове были следы копоти и крови. Кажется, он не успел уйти от столкновения с кораблем, и там взрыв грянул. «Повезло нам, ничего не скажешь. Мы разошлись в стороны и напали разом. Гад с мечом ударил, и адмирал отпрыгнул в сторону. Я уже собирался было воспользоваться этим, но тут откуда ни возьмись, изрядно удивив, Хантера сверху огненный шар накрыл, и тут же его с двух сторон силовыми полями сжало. На поле боя пожаловала Калия. Подлетела сверху, откуда я ее не заметил. «Вместе!» — крикнул я, хотя в этом не было нужды. Про минуту мои слова всерьез восприняли. Гац снова узорами покрылся и в атаку бросился. Тамара тоже духом вспыхнула и на этот раз переместила сверху, прямо на голову Хантеру. От ее жестокости даже я чуть не споткнулся. Девушка пальцами проломила его щит, выбила глаза и дернула за брови на себя. Адмирал Хантер, исторгнув напоследок пламя во все стороны и чуть не спалив ситкартку, сдох. Как-то слишком быстро, но я не расстроился. Эпилог. Жизнь – странная штука. Подкидывает нам постоянные испытания, но и возможности тоже. Правда, в этот раз размах очень уж большой получился, такой, к какому мы не готовились. Хантер-то умер, большая часть его армии выбыла из строя, сотни погибших, еще больше пострадавших. Признаюсь, когда битва закончилась, я растерялся, смотрел на труп адмирала, на разрушения вокруг, и не понимал, что делать. Но тут приземлилась Калия, взволнованная, раскрасневшаяся. «Уходим?» – крикнула она. Я перевел взгляд на довольную Тамару, на уставшего Гатса, который прикрыл глаза и медленно брал свою силу под контроль. Решение пришло быстро. «Калия, тащи всех наших сюда. Ангаю тоже приведи. Берем этот остров под контроль на сутки. Ты видел, сколько людей вокруг?» – удивилась девушка. «Их еще тысячи. Разберемся», – уверенно заявил я. «Исполняй». Калия дернулась, но кивнула. «Гэцу», — позвал я мысленно, — «мне плевать, как ты это сделаешь, хоть каждого пирата вокруг пометь, но на нас не должны напасть внезапно». «Сделаю», — коротко ответил волк. Он выскочил из моей груди и куда-то сбежал, заработав в моих глазах пару очков. «Гац», — позвал я, — «выпускай свою драконицу, пусть сделает пару кругов над островом, порычит, всех напугает». После займется охраной пленных. Одни мы все эти завалы не разберем. «Сделает, да», — ответил парень неуверенно, прислушавшись к себе. Он отвел плечи назад, и из него выскочила драконица. На этот раз размером раза в два больше, чем до этого. «Отлично, здоровый дракон круче, чем мелкий». «Тамара», — перевел я взгляд на девушку. «Твоя первая задача — найти более-менее целое здание. Будем туда добычу стаскивать и базу устроим». «Сделаю», сказала она и исчезла. Я выдохнул и утер лицо, глянул на ладонь, вся в крови. Чья это? Впрочем, неважно. На всю эту операцию я отвел сутки. И с того момента, как она началась, до того, как отбыли, лично у меня не было ни одной свободной секунды. Нас было мало, врагов много. Тамара нашла подходящее место, но тут прибыли остальные, и Тич первым делом заявил, что нужно захватить корабль адмирала, который находился в стороне и, на удивление, столкновение с островом пережил. Правда, удивление длилось недолго. Мне пояснили, что подобные корабли, способные перемещаться между мирами, рассчитаны в том числе на экстренную посадку и столкновение. Поэтому защита отработала как надо. В итоге корабль был захвачен. Там были пираты, и они оказали яростное сопротивление, но с Тамарой под подавлением. У них не было и шанса. Как закрепились и определились с точкой сбора, начался грабеж. Мы собирали тела, сносили их в одно место. В этом сильно выручала Калия, которая подхватывала их силовыми полями и перекидывала. Мы не церемонились и просто укладывали мертвых штабелями. У Тамары нашлись какие-то особые кристаллы, несколько десятков. С ее слов, они должны были проявить все камни. И проявили, что увеличило нашу добычу в разы. Разумеется, тратили мы их только на легендарщиков, которых вычисляли с помощью других пиратов, но обо всем по порядку. Быстро наступила ночь. Казнь-то на закате должна была состояться. Вскоре вспыхнули новые бои. Гэцу не подвел и вовремя предупреждал, где силы скапливаются. В 9 из 10 случаев хватало уничтожения самых сильных пиратов, чтобы остальные отстали. Это при том, что мы организовали тех же пиратов на работы. Они выносили самое ценное с лодок и перемещали на флагман. Вторая часть пленных занималась разбором завалов и доставала тех, кто еще был жив. Совсем уж мы не жестили и давали возможность помочь гражданским. Чего уж, мы не стали противиться и разрешили запустить парочку кораблей, которые уцелели. Туда народ и погрузили. В обед мы дали им уйти. Там много кому помощь была нужна. Я разрешил Джихе оказывать помощь детям и женщинам. Тем, кто больше всего в этом нуждался. Не хочу об этом думать. Не хочу, но мысли нет-нет да и появлялись. Столько крови пролито. То, что я не виноват в поднятии острова, как-то не утешало. Уверен, если бы не битва, этого бы не произошло. Но поздно сокрушаться. Единственное, что я мог, организовать работу и помощь гражданским. Хотя бы так сократить число жертв. Спустя сутки началась мясницкая работа. Сколько мы камней достали, я не считал, не до этого было. На трупы я насмотрелся на век вперед. Еще, как назло, ни облачка на небе. Тела быстро завоняли на солнце, и складывать их в одном месте показалось не такой уж хорошей идеей. Наконец вся эта эпопея была закончена. Флагманский корабль забили под завязку. Это при том, что там и без того было много всего. После чего отчалили. Добычи на острове много оставалось, но излишне жадничать было слишком опасно. Следующую неделю я спал урывками, да и остальная команда тоже. Слухи об эпичной битве мигом разошлись, как и то, что чужаки угнали настолько ценный корабль, забитый под завязку добычей. Стоило ли удивляться, что на нас открыли охоту? Желающих напасть, в смысле, желающих пополнить нашу добычу, нашлось в избытке. Правда, они почему-то быстро теряли интерес. Мы-то не церемонились. Если могли взорвать лодку, то делали это. У нас тупо не было возможности брать на буксир захваченные судна. Тут бы с этим справиться. Повезло, что Дахея выжила. Я так и не понял, как именно. Но недаром же она кланом рулила. Ушлая тетка. Мы наведались в один из городов, где она вызвала своих людей, которые еще не разбежались. Стало попроще с управлением, да и в целом спокойнее. Но все равно пришлось изрядно попотеть. Эти события повлекли за собой изменение общих планов. Как наступило затишье, я переговорил с Розой Айтичем, узнал, как они докатились до жизни такой и что там с обучением. Порадовало, что задача выполнена и можно возвращаться. Только все было не так просто. Точнее, в чем-то проще, а в чем-то сложнее. Договор с Дахеей был аннулирован. Для ее клана сейчас большое везение в принципе на плаву остаться. О том, чтобы отправляться куда-то там в дикие земли, речи не шло. Да и выполнили мы свою часть сделки еще в прошлый раз. Флагманский корабль мы ей тоже отдавать не собирались, что и повлекло основное изменение плана. Потому что это судно способно перемещаться между мирами. Ангастичем рассказали мне, по какому принципу это работает. Нужна вещь из мира. Она выступает якорем, засовывается в специальное устройство, а дальше происходит само перемещение. Подобные устройства добывали как раз в диких землях, в особо опасных зонах, что не особо важно, а то, что мы можем притащить Такину целое судно высокого класса с кучей добычи, это да, играло решающую роль. Поэтому на общем совете было принято решение продать все ненужное и купить нужное. Дахея вызвалась помощь, за определенный процент, разумеется. Что ж, нам так проще будет, а ей деньги ох как пригодятся. Корабль Ханта был настолько большой, что в нем нашлось несколько богато обставленных кают, с просторными кроватями, где и втроем разместиться можно. Чем я с Розой пользовался, когда поспокойнее стало? «Ты довольна?» – спросил ее. Девушка потянулась, полностью обнаженная, перевернулась и пальцами мне по груди провела. «Более чем. Представь лицо Паля, когда мы вернемся. Скажу прямо, представлять его лицо мне не хочется. Лучше посмотрю на тебя», — улыбнулся я. «А если серьезно, то наше появление изменит многие расклады. Ты стал сильнее. Как думаешь, превзошел Вологодских?» «Сомневаюсь», — задумался я. «Уверен, они еще не все свои секреты показали. Даже несмотря на все твои тренировки, это Роза про то, что, несмотря на загруженность, каждый день я выделял хотя бы по паре часов, чтобы освоиться с новыми силами. Остальные, кто с духами, от меня в этом вопросе не отставали». «Чего гадать?» – ответил я. «Вернемся, узнаем. Опять будешь бить Люция?» – улыбнулась Тамара. «Конечно». Расплылся в улыбке я, предвкушая. Стоило выйти из каюты, как меня подловила Ангая. «Приветствую, капитан», – кивнула она мне, поправив шляпу. «Сейчас в этом мире лето, солнце жарит нещадно, поэтому шляпа – отличное спасение от теплового удара». «Ангая», – кивнул я, осматривая женщину. «Караулишь?» «Я принесла, что просил». Кинула она мне мешок, я поймал и заглянул внутрь, увидел там десяток колец пространства. «Отлично, артефакты меня искренне порадовали, они не пустые, там сам разберешься. Готово артефактное оружие, которое заказывал. Пару колец забито боеприпасами на все случаи жизни. В другом кольце – различные деликатесы, в еще одном – сладости. Уверен, что тебе столько нужно. Шутишь? Сладости всегда нужны. Я еще кое-что достала, для целительницы. Тоже в кольце найдешь. Запас различных зелий, порошков, камни. А вот за это отдельное спасибо. Бесплатно не работаю», — фыркнула женщина. «Что хочешь?» — прищурился я. «Сам я корабль почти не покидал, но Ангея согласилась поработать посыльной. При этом свою цену не озвучивала. Видимо, пришло время расплачиваться. Возьми меня с собой. Зачем? Тут я уже налеталась. А у вас там новый мир. Интересно?» — пожала она плечами. «И все? Ну, я хочу место капитана этого корабля, не пыльную должность и прикрытие от вашего клана. Я там не главный, не могу обещать. Каковы мои шансы?» — улыбнулась девушка. «Не вижу причин для отказа. Опытные капитаны нам нужны. А если я еще приведу мастеров, а сможешь?» — заинтересовался я. «Уже договорилась. Если дашь добро, даю». «Вот и договорились», — подмигнула она мне. «Минус еще парочка проблем», — подумал я. Вся эта эпопея с подготовкой к отходу затянулась на полтора месяца. Наконец приготовления были закончены. Магнезиум закуплен так, чтобы на 50 лодок хватило. Оружие, щиты, артефакты тоже закупили. Ну, как закупили. Часть вынесли с охраняемых складов, но такова пиратская жизнь. Куда деваться? «Готовность, 5 минут», — крикнул помощник Тича. Сам Тич сейчас находился внутри трюма и настраивал системы корабля. Насыщенное путешествие вышло, но пора было возвращаться, а то Люций с Палим давно не пуганные ходит, ха-ха.